Глава 6. В Хальмстаде Хейке пробыл совсем мало. Он очень быстро нашел людей, знавших покойного губернатора Соломона фон Оттера и его жену Агнету Бек-Фриис. В самом деле, у них была дочь, которую звали Катарина Шарлотта, и она в 1784 году вышла замуж в Кроненбергской резиденции короля в Вехье за одного из крупных чиновников. Да, в то время он был лагманом 10 уездных нотариальных контор, но потом продвинулся по службе еще выше. Кто это был? Президент граф Арвид Эрик Поссе. Это имя мало о чем говорило Хейке. Но известно ли им что-нибудь о писаре или письмоводителе Арве Гриппе из «Людей льда», который сопровождал Катарину Шарлотту в ее новый дом? Да-да, так оно и было. Хейке узнал, что он отправился с ней в Вехье. Поссе получил в наследство прекрасное родовое имение. Оно находилось в округе Бергунда, но больше ничего люди об этом не знали. Итак, округ Бергунда с центром Вехье — это был уже вполне конкретный адрес, а больших красивых имений там было не так уж много. Так что стоило начать там поиски. Вехье находился на востоке, в самом центре Смоланда, и если там не оказалось бы Арви Гриппа, Хейке пришлось бы ехать в Берг-Квару, что на берегу Балтики, чтобы искать там сына Арви, Кристера. Близилось Рождество. Небо и все вокруг обретало теперь голубоватые тона с примесью индиго. Временами шел снег, но не настолько обильный, чтобы покрывать землю. Хейке хотелось, чтобы его странствия поскорее закончились. Повсюду, где бы он ни проезжал, люди готовились к Рождеству. В каждом дворе кипела жизнь. В деревнях люди собирались толпами, чтобы вместе отметить предстоящий праздник. С утра до вечера звонили церковные колокола, и Хейке, как никогда, чувствовал себя отверженным. Он был чужаком, вечным странником. Маленькая деревушка в Словении казалась ему теперь бесконечно далекой, как во времени, так и в пространстве. А жуткое происшествие в Трансильвании он вообще старался не вспоминать. Теперь он находился на земле своих предков. По крайней мере, отчасти. Подлинной родиной людей льда была Норвегия. И он собирался отправиться туда. Рано или поздно. Хорошо же умеют скрываться его родственники. Если ему придется искать каждого из них так же долго, как он ищет Арва Гриппа, то у него впереди большая работа. И вот, холодным зимним вечером, когда в небе сияли звезды и ярко светил месяц, он скакал через пустошь по направлению к округу Бергунда. Ему казалось, что он не одолеет этот последний участок пути. Еды у него с собой больше не было, так что ему и коню грозила гибель от голода. В последнее время люди вообще отворачивались от него, а Хейке не мог попрошайничать. Ему удавалось набрать немного сена в сараях для своего коня. Это было такое ничтожное количество, что за это его вряд ли можно было назвать вором. Скорее, умирающим с голода. На исходе ночи, когда месяц начал спускаться с небосвода, он понял, что ни он, ни конь не могут двигаться дальше, не дав себе отдыха, и остановился. Ноздри его зашевелились. Теперь он, как никогда, напоминал настороженного дикого зверя. Запах дыма? Здесь, в этой местности, где он уже целые сутки не встречал ни жилья, ни людей? В этой поросшей лесом пустоши? Он не думал, что поблизости есть человеческое жилье. Слишком дремучим был этот лес. но запах дыма стелился по земле. И Хейке направился туда, откуда шел этот дым. Местность была здесь пересеченной. Скалы, густые леса, пригорки, овраги, ручьи и озера. Ландшафт был неровным, без резких переходов от пропасти к горным вершинам. И тут он понял, откуда идет дым. Взобравшись на пригорок, он увидел, что снизу спиралью поднимается бело-голубой дымок. Но это была всего лишь иллюзия. Подъехав ближе, он увидел небольшую расселину, что-то вроде ущелья. Вот откуда поднимался дым. Свет месяца был еще достаточно ярок, так что он мог продвигаться по дремучему лесу. Скрытый за ветвями деревьев, он подъехал к самому краю ущелья и посмотрел вниз. «Что это там?» Еле слышно шепнул он. Что-то колдовское было в этом пейзаже. Покрытые инеем деревья, синие тени внизу, сложенные из толстых бревен спящие дома. Или что-то другое. Это были необычные человеческие жилища. Это было что-то совершенно иное. Мандрагора шевелилась, скручивалась, царапала ему кожу. Этот лагерь, или как еще можно было назвать это нагромождение уродливых, тяжеловесных сооружений, покоился в тишине. Но чуткий слух Хейке, стоящего в молчаливом удивлении, уловил приглушенный, безнадежный плач. И возле костра, разложенного среди лачуг, он заметил какую-то скрюченную фигуру. Без сомнения, это был сторож. Фигура напоминала кучу шерсти и меха. В ней не было ничего человеческого. Хейке не требовались предупреждения Мандрагоры. Он сам инстинктивно чувствовал, что отсюда ему так скоро не уйти. Осторожно, бесконечно осторожно он повернул назад и, скрытый за деревьями, поскакал прочь. Он с дрожью думал о том, что если бы случайно попал сюда не в такое волчье время, звероподобный сторож наверняка бы поднял тревогу, заметив его, и ему не удалось бы выбраться отсюда живым. Это место было смертельно опасным. Забыв об усталости, он думал теперь только о том, как бы подальше отъехать от этого места. Он не осмеливался даже подумать о том, что было бы, если бы конь случайно наступил копытом на ветку или заржал бы, как это часто делают лошади во время опасности. Хейке скакал и скакал, пока не забрезжил рассвет. И вот, наконец, после долгого одиночества он увидел небольшую ферму. Во дворе стояла женщина и чистила деревянное корыто. Хейке слез с коня, зная, что человек, сидящий верхом, производит впечатление превосходства. Он хорошо понимал, что прибыл с дурной стороны, из чащи леса, но все-таки направился к женщине. «Добрый день!» — вежливо произнес он. Она повернулась к нему и побледнела. «Нет! Нет!» — в страхе воскликнула она. «Господи, спаси меня от нечистой силы! Я... мой муж дома! Я крикну ему!» Хейке привык к подобной реакции, но ему показалось, что эта женщина слишком уж напугана. К тому же, такую женщину, как она, странно было видеть на маленькой лесной ферме. Когда-то она была фантастически привлекательной. И она была по-прежнему хороша. Сверкающие глаза, чувственный рот, прекрасной формы нос, красивый овал лица, несмотря на то, что подбородок у нее был уже рыхловат, а под глазами появились возрастные мешки. Но темные волосы, в которых почти не было седины, по-прежнему буйно велись, фигура была просто великолепной. И несмотря на признаки увядания, Во всем ее облике ощущалась прежняя, несравненная красота. По ее поведению Хейке тотчас же понял, что она врет. Она была во дворе одна, а слова о муже были всего лишь самозащитой. И тут он понял, как велик был ее страх. «Вы не должны плохо думать обо мне», — сказал он своим мягким голосом. «Меня зовут Хейке Линд, и намерения мои честные. По дороге я заметил в лесу одно жуткое место. Вы, наверное, думаете, что я прибыл оттуда». Лихорадочно глотнув слюну, она кивнула. Глаза ее были широко раскрыты. Она готова была в любой момент сорваться с места. «Что это, собственно, за место?» — поинтересовался он. «Оно называется ущельем дьявола, господин дьявол». Остаток слова застрял у нее в горле. Она сама была напугана тем, что сказала. «Похоже, так оно и есть», — задумчиво произнес Хейке. «Во всем этом было что-то языческое. Но я явился не оттуда», — с улыбкой добавил он. «Я приехал издалека и направляюсь в округ Бергунда. Я на правильном пути?» Снова кивок. «Может быть, вы поможете мне найти моего родственника? Нет ли здесь человека по имени Арф Гриб?» Она чуть не упала в свое корыто. «Ваш родственник?» «Да, мы оба из рода людей льда. Вы его знаете?» «О, он хозяин дома, в котором работает моя дочь. И нет, ничего». «В самом деле?» — изумленно произнес Хейке. Наконец-то он напал на след Арва. «Тогда вы, возможно, поможете мне найти его?» Она по-прежнему была настроена недоверчиво, но это его мало трогало. После целого дня и целой ночи непрерывной скачки он чувствовал себя совершенно разбитым. Его конь едва не валился с ног от усталости. Но Хейке не желал сдаваться. Теперь цель была близка, как никогда. «Разумеется, я могу это сделать, но...» «Я не причиню ему никакого вреда», — с грустной улыбкой произнес Хейке. Весь двор был покрыт инеем. Солнце еще не поднялось над лесом, и их голоса отдавались эхом в тишине. «Господин Гриб живет в усадьбе Берквара. Он работает там писарем, можно сказать, инспектором». Теперь настала очередь Хейке падать в обморок. «Берквара? Но разве она находится не на берегу Балтийского моря? Здесь, в центре Смоланда?» «Да, на берегу Балтийского моря есть Берквара, это верно. Но там так называется целый округ. А здесь находится усадьба Берквара, принадлежащая графу Поссе». «Тот самый Поссе, что женат на Катарине Шарлотте фон Оттер?» Теперь все стало на свои места. Какое странное совпадение. Маленький сын Арва Гриппа по имени Кристер должен был отправиться в округ Берквара, а сам он в поместье с тем же названием. «А что если...» Что если слепой ошибся? Он ведь говорил о Берквари, что на берегу Балтики. Но отправилась ли пара, взявшая мальчика, именно туда? Может быть, они говорили об этой Берквари, а не о том, что на берегу Балтики. Хейке решил выждать время и ничего пока не говорить Арву, пока не узнает все поточнее. «Похоже, вы знаете карту Швеции лучше, чем другие», — дружелюбно сказал он женщине. Услышав такие любезные слова, она забыла о своем страхе. «Еще бы мне не знать Швецию», — фыркнула она. «Я объездила весь Смоланд, весь Сконы и Блекинги с этим бестолковым проповедником. Он был красив, умел говорить, и я сдуру бледнела перед его талантом и его...» В самый последний момент и удалось избежать произнесения грубого слова. «И что я получила от этого? Вот что!» Она показала ему свое плечо. Оно было великолепным. И оно было покрыто синяками разных оттенков и различной давности. Хейке наморщил лоб. «Он бьет вас?» «Как видите», — с горечью ответила она. «Если бы я смазывала все эти ссадины, получилась бы настоящая картина. И не нужно никакой доски, какая бывает у художников». «Палитры», — улыбнулся Хейке. «Хорошо, что у вас есть чувство юмора. Впрочем, смеяться тут особенно нечему». «Можно и посмеяться», — уже совсем оттаяв, сказала она. «Но теперь этот мерзавец наказан. Теперь он отправился к Углекьерсти, потому что не в состоянии мочиться. Моча у него только капает». Хейке предпочел нейтральное молчание, не зная точно, как ему реагировать на подобную фривольность. «Не одна я виновата в том, что у него нет сына. В не меньшей мере это и его ошибка», — агрессивно добавила она. «Но если вы идете к Гриппу, передайте привет Гуниле, моей дочери, и скажите, что платье ее готово. Вам нужно идти прямо через лес, и вы сразу же увидите поместье Берквара и писаря». Она подробно рассказала ему, как найти дом Арва Гриппа. Несколько сбитый с толку неожиданной встречей с такой яркой личностью, как Эбба, Хейке продолжал свой путь дальше. Он уговорил коня потрудиться еще немного, обещая ему отдых, еду и тепло. Конь у него был красивым. В нем текла кровь липпицанеров, хотя породистым он не был. Он давно уже разделял все трудности со своим хозяином и заслужил достойную награду. Хейке и сам был таким усталым, таким усталым. Но желание довести до конца начатое дело превращало его усталость в дрожь нетерпения. Его глаза лихорадочно горели, в горле пересохло. Зато теперь он был у цели. Во всяком случае, на первом этапе своих странствий. Впервые после смерти Сёльве Хейке предстояло встретиться с одним из своих родственников. Описание Эббы было точным, и он без труда нашел жилище Арва, находящееся в самом центре нового здания. Резиденция Посси представляла собой великолепную постройку. Там было полно народу, но, занятые строительством или подготовкой к Рождеству, люди совершенно не обращали внимания на чужака, ведущего на поводу свою лошадь. Возле двери в жилище Арва он увидел молоденькую девушку, пытавшуюся прикрепить к высокому шесту рождественский сноп. Привязав к столбу лошадь, Хейке подошел к ней. «Давай я помогу», — сказал он и, стоя за ее спиной, поднял сноп повыше. Она удивленно повернулась к нему и, увидев рядом с собой его лицо, невольно вскрикнула. «Ах! Я думала... Извините, я не думала». Хейке улыбнулся ей. «Ничего, я уже привык. Ты Гунила, не так ли?» «Да». «Твоя мать передает тебе привет. Она сказала, что платье готово. И еще она просила передать, что люди начинают сплетничать об этом». Гунила, до этого как зачарованная, смотревшая на него, выпалила. «Вовсе они не сплетничают, просто она хочет надавить на меня, чтобы заставить меня сделать что-то. Но я вовсе не собираюсь этого делать». Выслушав эти загадочные слова, Хейке решил, что теперь самое время спросить об Арве. «Я сейчас позову его», — охотно и приветливо ответила она. Хейке смотрел вслед этой необычайно привлекательной молодой девушке. Мать ее была красавицей, но у этой девушки в дополнение к красоте была еще и врожденная культура. Она казалась такой чудесной и прекрасной, словно конфетка с шоколадной начинкой. И ко всему прочему, ее глаза — два небесно-голубых пятнышка. Некоторые люди, какими бы чистюлями они ни были, всегда выглядят неряшливо и неопрятно. Другие же могут ходить в лохмотьях, возиться в земле и быть покрытыми сажей, и все же выглядеть чистыми. Маленькая Гунила относилась к последним. Она сразу понравилась Хейке. Немалую роль здесь сыграло и то, что она не отшатнулась от него. Моментальный испуг? Да, но на этом все и закончилось. Она приняла его за нормального, дружелюбного человека. Благослови ее Бог за это. Она снова вышла, а с ней вместе человек лет 40 с лишним. Человек с грустными, приветливыми глазами. Арф Грип. У Хейки застучало сердце. Они замерли, затаив дыхание, и девушка с удивлением смотрела на них. Глубоко вздохнув, Арф медленно произнес: «Кто же это? Ты должен быть из рода людей льда». «Спасибо, Господи!» Его узнали. Без колебаний и криков страха. На глаза Хейки навернулись слезы. И голос его дрожал, когда он произнес: «Я Хейки Линд из рода людей льда, сын Сёльве». «Сын Сёльве? О котором мы столько лет ничего не слышали? Ну, входи же, входи! Гунила, не распорядишься ли ты насчет еды?» Лихорадочно произнес он. «Ты долго скакал верхом, Хейки?» «Да, со вчерашнего утра. Мой конь очень устал, замерз и проголодался». «Гунила, сначала сбегай в конюшню и попроси, чтобы там наилучшим образом устроили этого коня. Пусть разотрут его соломы, дадут есть и пить, только теплое, и поставят его в сухое стойло. Красивая лошадь. И такая необычная. Откуда она?» «Из Словении», — сухо ответил Хейке. Арф долго смотрел на него, словно желая понять, что все это значит. Новые загадки людей льда становились все более запутанными. «Пойдем, Хейке, я сгораю от любопытства». Хейке прошел за ним в сверкающую чистотой комнату с простой, но красивой мебелью. «Я стал таким избалованным после того, как в доме появилась Гунила», — радостно произнес Арф. «Посмотрел бы ты, как здесь было раньше». Он пододвинул ему стул, наверняка доставшийся ему от хозяев Берквары. Хейки не решался на него сесть. «Я весь в пыли и грязи». «Чепуха, давай мне твою куртку. Вот так. А теперь садись». «Только бы мне не заснуть», — думал Хейке. «Этот стул такой удобный. Лучше уж я не буду прислоняться к спинке». Некоторое время они сидели друг против друга и изучали друг друга. «Должно быть, ты устал», — сказал Арф. «Вид у тебя такой, что ты вот-вот заснешь, и это в лучшем случае». «Да, я совершенно вымотался за последние сутки». «И все-таки ты двигался вперед». «Да, мне хотелось встретиться с одним из моих родственников». Арф взял его за руки. «И ты это сделал, мой мальчик. Ты здесь желанный гость». Хейки был вовсе не мальчиком, но разница в возрасте между ними была почти в 25 лет. «Ты позволишь мне поговорить с тобой напрямик?» — спросил Арф. «Да, конечно. Я готов к этому». Арф с пониманием кивнул. «Мы не думали, что в нашем роду будут рождаться еще меченые». «Но они рождаются», — спокойно ответил Хейке. «Теперь я понимаю, что мы просто выдавали желаемое за действительное. Странно, что в моем поколении не было ни одного. Так что получился скачок». «Нет, был один». «И кто же?» «Сёльве», — ответил Хейке. Арф пристально посмотрел на него. «Что ты говоришь? Сёльве был примерным мальчиком». Хейке ничего не ответил. «Где он теперь?» «Он мертв. Он умер много лет назад. Мне было тогда всего 5 лет». «Расскажи мне об этом», — тихо произнес Арф. Вошла Гунила и тут же сообщила, что еду готовят. «А она толковая девушка», — сказал Хейке. «Еще бы! Она прекрасно справляется с домашним хозяйством. Стоит только приучить себя работать, и это становится потребностью. К тому же здесь она чувствует себя спокойно, и это радует меня больше всего. Да, временами я замечаю в ее глазах страх и неуверенность. Арф грустно улыбнулся. В некотором смысле я вызволил ее из дома, и я не раскаиваюсь в этом. Мне никогда еще не было так хорошо. Улыбнулся он. Но теперь я хочу послушать о Сёльве и о тебе, мой абсолютно неизвестный родственник. Глубоко вздохнув и взвешивая каждое слово, он сказал: «Если моя тетя Ингела жива, я хочу навестить ее, когда буду уезжать отсюда. Но ей я ничего не хочу рассказывать о Сёльве, и я не уверен, следует ли мне рассказывать об этом вам. Доверься мне, я знаю Хейке, что меченых следует опасаться. Они могут быть смертельно опасными. И в то же время, глядя в твои глаза, я понимаю, что ты такой же, как Тенгель Добрый. В Гроссенсхольме есть его портрет. Я не хочу сказать, что ты точная копия его. Это не так. Твое лицо более заостренное, более...» Арф хотел сказать «гротескное», но решил, что это слово могло обидеть его. Поэтому он закончил предложение по-другому. «Но выражение глаз у вас с ним одно и то же. Взгляд Тенгеля, разумеется, изобличает более опытного человека. В твоем же взгляде больше печали. Но и у тебя, и у него то же самое понимание чужих страданий. То же самое тепло. Именно это не ожидаешь встретить у меченого». «Спасибо». Кротко улыбнулся Хейке. «Но ведь у нас есть определенные способности к пониманию других. Не все меченые это делают. У них преобладает эгоизм и злоба. А теперь расскажи мне о Сёльве». Хейке на миг отвернулся, словно не зная, с чего начать. «Однажды он сказал мне, что глаза его не всегда были желтыми». «Как? Разве у Сёльве были желтые глаза?» «Если бы. Он говорил, что они меняли цвет в соответствии с изменением его характера. Вместе с желтизной усиливалось его...» Хейке замолчал. «Его злобность?» — спросил Арф, глубоко потрясенный. «Да». «Господи!» — прошептал Арф. «Господи, и как же он? Он умер. Его повесили». Арф долгое время молчал. Потом сказал: «Ты можешь вспомнить, что произошло?» Лицо Хейке болезненно передернулось. «Вспомнить, словно я когда-то забывал об этом». И он рассказал очень сдержанно и неохотно о своих детских годах, проведенных в тесной клетке, о том, как он в конце концов был освобожден, о смерти Сёльве. Арф был потрясен. Он знал Сёльве, и даже если в нем была какая-то жестокость, никто не мог даже подумать, что такое может произойти с сыном Даниэля. Впоследствии Арф заметил, что Хейки никогда не называл Сёльве своим отцом, просто Сёльве. «А потом? Что было с тобой потом?» И когда, наконец, принесли еду и горячее питье, им пришлось сделать передышку, чтобы Хейке впервые за много дней смог по-настоящему пообедать. Потом юноша рассказал о счастливых годах, проведенных у Милана и Елены. Но об эпизоде в Штрегеште упомянул лишь вскользь. И когда он закончил свой рассказ, Арф еще некоторое время сидел молча. Он никак не мог понять, что после всего этого Хейке мог сохранять душевное равновесие. «Насколько я понял, ты не хочешь называть Сёльве отцом?» — коротко заметил Арф. Но Хейке ответил только: Я многим ему обязан». «В самом деле?» — с горечью произнес Арф. «Что же, к примеру?» «Он научил меня, как не следует поступать с другими». Да, простая философия. Уважение Арва к Хейке росло с каждой минутой. Откуда в этой душе столько сил, чтобы выжить? В таких условиях, когда абсолютно все было против него с самого рождения. Если он только выжил. Ведь кто знает, какие бездны скрываются в душе Хейке. Арф общался с ним всего лишь час и уже всем сердцем привязался к нему, не испытывая страха. Разве не следовало ему быть осмотрительным? Нет, Арф не хотел и не мог воспринимать Хейке иначе. Хейке был из людей льда. Одного только этого было уже достаточно, чтобы относиться к нему дружелюбно. Судя по его внешности, он был одним из наиболее сильно меченых. Но в то же время он был невероятно одинок. Он отнесся к Арву с безграничным доверием и заслуживал такого же доверия. Гунила, убиравшая теперь со стола, тоже сразу приняла Хейке. Арф ценил ее точку зрения. Она была его маленькой, мудрой подругой, к сожалению, уже узнавшей слишком много о психологии добра и зла. Она могла читать в человеческой душе. «Ты можешь быть здесь столько, сколько захочешь, Хейке», сказал Арф и добавил со вздохом. «И вместе с тем тебе нужно как можно скорее попасть к Ингеле, так что перед нами дилемма. Дело в том, что все эти годы Ингела была в отчаянии по поводу исчезновения своего брата. И узнать что-нибудь о нем, даже если это будет известие о смерти, было бы для нее облегчением. А тут еще приехал его неизвестный сын». «Да, ну какой сын? У Ингелы есть все причины для того, чтобы радоваться приезду племянника. И сердце у нее на том месте, где ему полагается быть. Тебе нечего опасаться ее суда». «Я сейчас же поеду к ней». «Ну-ну, побудь немного здесь», — засмеялся Арф. «Знаешь, я ведь не слишком часто встречаюсь с людьми льда». Хейке колебался. У него было горячее желание рассказать о тех двух детях, но он решил уже, что нужно повременить немного, чтобы не заставлять Арва начинать новые тщетные поиски, приносящие лишь разочарование. Сначала ему нужно было кое-что выяснить для себя. Он так устал, что с трудом держался на ногах. Вместе с тем он ощущал невероятный покой. Его клонило в сон. В такой безопасности он чувствовал себя лишь в детстве, когда искал утешение у Елены, если кто-нибудь говорил что-то плохое о его внешности. Но теперь он был у одного из своих близких. Наконец-то! Вот почему он позволил себе так расслабиться. «Ингела замужем, об этом говорил мне Сёльве. У нее есть дети?» «Да, теперь она вдова, но по-прежнему служит у вдовы Брана Оксенштерна в Скинесе». «У вдовы Брана Оксенштерн? Но тогда ее наверняка уже нет в живых. Его упоминали в связи с моим прадедом Даном». «Ах, Хейке!» — с улыбкой произнес Арф. «Бран Оксенштерн родился, когда твоему прапрапрадеду Микаэлу было 64 года. Бран дожил до глубокой старости. Он женился, когда ему было уже за 50. Его жена была на 27 лет моложе его. Ты знаешь, мы, люди льда, привыкли рожать детей в ранней юности, поэтому в течение одного столетия у нас меняется несколько поколений. А Бран Оксенштерн прожил почти 100 лет. Но вернемся к твоему вопросу. У Ингелы есть сын твоего возраста. Его зовут Улла, в честь его отца, которого звали Уловом. Ингела переделала это имя на норвежский манер». «Было бы интересно встретиться с ним. А как теперь дела в Норвегии?» Лицо Арва стало грустным. «Плохо. Очень, очень плохо. Хейке испугало, что его родовое имение Гростенсхольм может уплыть из его рук. Хотя в данный момент, когда Арф озабоченно произнес это, Хейке куда больше и обеспокоило другое. У него появилось смутное предчувствие того, что с его родственниками может произойти что-нибудь нехорошее. Проведя рукой по глазам, чтобы не заснуть, он спросил сонным голосом. «Кто там теперь живет?» «Думаю, мы поговорим об этом потом», — заботливо произнес Арф. «Я вижу, что ты вот-вот упадешь со стула». «Да, я в самом деле падаю», — смущенно улыбнулся Хейке. «Я буду очень благодарен, если смогу остаться здесь на несколько дней. У меня иссякли силы сопротивления. Я не могу больше встречаться с чужими людьми, видеть их примитивную реакцию, их страх. Так что, если я...» Он заметил, что повторяется. «Если я смогу остаться на несколько дней, я бы очень этого хотел». «Господин Хейке может занять мою комнату», — на едином дыхании произнесла Гунила. «Дома я привыкла спать на скамье в кухне». После коротких, неясных протестов со стороны Хейке так было и решено сделать. Он улегся в настоящую постель со стеганым одеялом, простыней и наволочками. И стоило ему положить голову на подушку, как он тут же заснул. Хейке проснулся, услышав голоса за стеной. Какой был час, сказать было трудно, но это был уже новый день. Это Гунила разговаривала с каким-то сердитым молодым человеком. «Гунила, ты не можешь так поступать со мной! Я ждал и копил деньги все эти годы!» «Тише, Эрланд! У нас в доме гость. Он спит в моей комнате». «В твоей комнате? Ты...» Она тут же оборвала его. «Это не тот человек, в которого можно влюбиться. Но у него прекрасная душа. Он одинок и несчастен. И он мне сразу понравился. И он сразу мне понравился». «Тебе нравятся другие, но только не я», — с отчаянием произнес Эрланд. «Это неправда», — тихо ответила она. «Ты хорошо знаешь, какие чувства я испытываю к тебе». «Откуда мне это знать?» «Если ты не понял этого, значит, ты вообще ничего не понимаешь». «Ты не позволяешь даже прикоснуться к тебе». «Да, именно так». «Но тогда...» Они отошли в сторону. Голоса их затихли. Хейке понял. Понял больше, чем этот неизвестный ему Эрланд. Понял, что у Гунилы есть свои проблемы. Но какие именно и почему, этого он пока не знал. Не такой человек, в которого можно влюбиться. Для Хейке это не было новостью, но все же ему стало не по себе. Но у него прекрасная душа, он одинок и несчастен, и он сразу понравился мне. Спасибо за эти слова, Гунила. Но одинок и несчастен? Так ли это на самом деле? Хейке не слишком часто задумывался над этим. Был ли он таким? И стоило ему подумать о том, что пора вставать, как он тут же снова заснул. Конец 6 главы.